Никита старался прижать противника к рощице. Не выходило. Выходило совсем обратное. Матерый всадник притирал его к сражающимся. Уже не 100 саженей отделяло их от гущи побоища, а вдвое меньше. Вот-вот и они вольются в ощетинившуюся копьями и мечами громаду. Казалось, лихвою пожил на свете Никита. 4-й десяток шел. Для воина срок немалый. Думал, все познал. Не удивишь. А нет. Не понимал он, чего от него хочет враг. Сам не наскакивает и боя не приемлет. Но не трус, нет. Кто знает, что у него на уме? Не угадаешь. Да и угадывать было не к месту, не время. Начнешь гадать, судить. Глядишь, и с животом распрощаешься. Но Никиту так запросто не уложишь. Он за себя постоять сумеет. Впору было хоть бросать вражью душу, да, оборотясь спиной к нему, скакать туда, в общую свалку, к своим. Не догонит, не успеет. Мешало самолюбие, гордыня, которую не усмирить проповедями ни одному священнику. А какой был молебен перед сечей, Никита вспомнил, и аж мороз под кольчугой пробежал. Услада, нектар неземной. И кто не верил ни в Бога, ни в черта, и те прослезились. Душой воспылали на супостатов. Пускай единокровные они, братья русичи, а враги, да такие, что хуже не бывает. Своих всегда больнее бьют, пусть чужие боятся. С чужими делить нечего, кроме земли. А эти против своей же веры пошли. Против владыки законного окаянились. Нет, хорошо все-таки говорил поп. Многих за живое взяло. Неожиданно из общей массы сражавшихся вырвались двое. Оба всадника бились отчаянно. Клинки их мечей скрещивались, отскакивали друг от друга, от щитов. Никита, продолжая следить за своим, как он уже успел окрестить, поглядывал на бьющихся. Ошибиться он не мог. Один из них был брат, Семен. Никита узнал его почти сразу. И по коню белому, Роське, и по шелому с еловцом, какой только его брат старший носил. Первым порывом было броситься на выручку брательничку. Да хрен с ним, супротивничком, не поспеет. Надо синюху спасать. Он было пришпорил коня, но опоздал. Помощи уже не требовалось. Здоровущий мужчина, может, новогородец, а может, и псковский, вдруг вытянулся над седлом, побагровел вмиг и развалился на две половины по бокам своей пегой лошадки. Обезумевшая животина понесла вскачь остатки седока к рощице, взлягивая задними ногами и расшвыривая поодаль ошметки вязкой земли. Разрубленный покорно колыхался в такт ее движением. И трудно было различить, где у него что — голова, руки, тулово. Семен брата не приметил, видать, в пылу был. Не стал и добычу догонять, вернулся в гущу. Никита знал, Семен заводной, неугомонный. Эх, крикнуть бы, да голос в глотке застрял. А как бы они вдвоем ловко расправились с этим чужаком? Никита только зубами скрипнул. И что, я один осилю. Биться можно лишь тогда, когда веришь в себя. Потерял веру, значит, голову потерял. А и спасешь случаем. В другой раз откликнется слабость твоя. Аукнется смертным сипом. А со своим пора было кончать. Или самому кончаться. Тут одно из двух. Другим оборотом не вернется. Не жди.